На следующее утро, еще до 8, я снова катил на восточный берег, в полной уверенности, что в этот час можно без риска приблизиться к бунгало, даже при дневном свете. Жильцы были не из тех, кто рано встает. Я быстро проехал мимо бунгало. Окна были зашторены. Понтяк стоял на прежнем месте. В ярких лучах утреннего солнца бунгало имело невзрачный вид. Стандартный домик для отдыха у моря, сдаваемый из года в год хозяином, который не считает нужным даже взглянуть на него, не то чтобы потратиться на окраску. Проехав с полкилометра по шоссе, я оставил машину под прикрытием кустарника и пошел назад. В сотне метров от бунгало виднелась полоса дюн, где можно было устроить отличный наблюдательный пункт. Я облюбовал себе удобное местечко, разгреб песок и лег на живот, положив на гребень дюны мощный бинокль, который мне посчастливилось позаимствовать у хозяина гостиницы. Я наблюдал за бунгало более часа, не заметив никаких признаков жизни. Без 29 у ворот бунгало остановился старый помятый автомобиль. Из него вылезла женщина. Бинокль был настолько сильный, что я видел пудру на ее лице в тех местах, где она лежала слишком толстым слоем. Я догадался, что это уборщица. Я видел в бинокль, как она подошла к бунгало, просунула два пальца в щель почтового ящика и выудила оттуда ключ на длинном шнурке. Открыв этим ключом переднюю дверь, она вошла в бунгало. Долгое ожидание принесло результаты. Теперь, если понадобится попасть в бунгало, я знал, как это сделать. Время от времени в большом окне я видел женщину, которая убирала в гостиной, двигая перед собой пылесос. Через несколько минут она выключила его из сети и скрылась из вида. Чуть позже, 11:30, отворилась передняя дверь и вышел Вазари. Он постоял на ступеньках, задрав голову к небу и глубоко вдыхая свежий утренний воздух. Потом согнул и разогнул руки. После ночного дождя стало припекать. На нем были синие джинсы и водолазка. Он выглядел очень мощным и в роли телохранителя производил сильное впечатление. Он подошел к Понтиаку, проверил масло и воду, затем возвратился в бунгало. Риму я увидел только после полудня. Она вышла из передней двери и взглянула на небо. Когда я навел бинокль на ее лицо, меня передернуло. Оно было бледное, под глазами синяки, слой румян делал ее похожим на раскрашенную маску. С мрачным и раздраженным видом она забралась в понтяк и с силой захлопнула за собой дверцу. Вслед за ней вышел Вазари, неся купальные халаты и полотенца. В дверях появилась уборщица. Он что-то сказал ей, она кивнула, затем он влез в машину и вырулил на шоссе. Я продолжал следить за Понтиаком в бинокль. Он двигался в сторону западной части города, где были расположены фешенебельные пляжи, принадлежащие морским клубам. Через несколько минут вышла уборщица. Она заперла переднюю дверь, опустила ключ в почтовый ящик, села в свой автомобиль и уехала. Я не ждал ни минуты. Я просто не имел права упускать такую возможность. Не исключено, что Рима прятала в бунгало пистолет, из которого был убит охранник. Если бы удалось его добыть, исчезла бы одна из главных улик против меня. Перед тем, как покинуть свое укрытие, я внимательно осмотрел шоссе и пляж. Вокруг не было ни души. Я вылез из-за дюн и быстро зашагал к бунгало. Открыв ворота, я подошел к передней двери и на всякий случай позвонил, хотя знал, что в доме никого нет. Выждав несколько минут, я достал из почтового ящика ключ и открыл дверь. Войдя в маленький холл, я остановился и прислушался. Ничто не нарушало тишину, кроме деловитого тиканья часов где-то в глубине бунгало и стука капель из неисправного крана на кухне. Справа была гостиная, слева короткий коридор к спальням. Я прошел по коридору, открыл дверь и заглянул в комнату. Судя по всему, она принадлежала Вазари. На спинке стула висели аккуратно сложенные брюки, на туалетном столике лежала электрическая бритва. Не теряя времени, я подошел к следующей двери, открыл ее и попал в ту комнату, которая была мне нужна. У окна стояла двуспальная кровать. Туалетный столик был завален косметикой. За дверью висел зеленый шелковый халат. Я прикрыл за собой дверь, подошел к комоду и начал быстро перетряхивать вещи, следя за тем, чтобы все оставалось на своем месте. Рима тратила мои деньги напропалую. Ящики комода были битком набиты нейлоновым бельем, шарфиками, платками, чулками и прочей галантереей. Пистолета я не обнаружил. Я перешел к стенному шкафу. Там висела на распялках дюжина платьев. Весь низ был завален обувью. На верхней полке стояла картонная коробка, перевязанная шпагатом. Я снял ее с полки, сдвинул шпагат и открыл. В ней оказались письма и множество фотографий, отснятых в киностудиях и в большинстве своем изображавших Риму с ее серебристыми волосами. Мое внимание привлекло письмо, лежавшее сверху. Судя по дате на почтовом штемпеле, оно было отправлено 3 дня назад. Я достал его из коробки и прочел. 234 Карсл Армс, Эшби Авеню, Сан-Франциско. Дорогая Рима, вчера вечером я случайно встретила Уилбура. Его досрочно выпустили под честное слово, и он тебя разыскивает. Он опять колется, и он опасен. Он сказал мне, что убьет тебя, если найдет. Так что будь осторожна. Я сказала ему, что тебя видели в Нью-Йорке. Он пока еще здесь, но, надеюсь, уедет в Нью-Йорк. Если он это сделает, я тебе сообщу. В любом случае, держись отсюда подальше. У меня от одного его вида мороз по коже дерет. И он не шутит, когда говорит, что разделается с тобой. Спешу поймать почту. Клэр. Я начисто забыл о существовании Уилбура. Память мгновенно возвратила меня в бар Расти. Я вновь увидел распахнувшуюся дверь и внезапное появление маленькой фигуры из кошмарного сна. «Опасен?» — мягко сказано. В тот момент, когда он приближался с ножом в руке к скорчившейся на полу Риме, он был опасен, как гремучая змея, как сама смерть. Значит, он вышел из тюрьмы, отсидев 13 лет, и теперь разыскивает Риму. А когда разыщет, он убьет ее. У меня будто гора с плеч свалилась. Это могло стать выходом и решением моей проблемы. Я переписал адрес этой Клэр в свою записную книжку, положил письмо на место и поставил коробку в шкаф. После этого я возобновил поиски пистолета, не думая ни о чем другом. Я нашел его совершенно случайно. Он висел на шнурке в одном из рименных платьев, и когда я нетерпеливо отодвигал распялки, чтобы осмотреть внутреннюю поверхность шкафа, я почувствовал под рукой что-то твердое. Я развязал шнурок и сунул пистолет в карман брюк. Это был полицейский пистолет 38-го калибра, причем заряженный. Я закрыл шкаф и осмотрел комнату, чтобы убедиться в отсутствии следов обыска. Затем пошел к двери. Открыв дверь, я услышал, как возле бунгало остановился автомобиль. Я в смятении рванулся к окну и успел увидеть Риму, которая выскочила из подтяка и побежала по аллее. Я услышал, как она роется в сумке, доставая ключ. Когда ключ скрипнул в замке, я бесшумно и быстро вышел из спальни, на миг остановился в коридоре и юркнул в комнату Вазари в тот самый момент, когда отворилась входная дверь. Рима быстро прошла мимо комнаты Вазари в свою спальню. Я стоял, прижавшись к стене. Если бы Вазари открыл дверь, она бы меня заслонила. Сердце от нервного напряжения и страха колотилось, как бешеное. Я услышал тяжелые шаги в Азаре, вначале из холла, потом из гостиной. Через несколько минут Рима вышла из спальни в гостиную. «Послушай, детка», — сказал он недовольным тоном, — «неужели обождать нельзя с этими чертовыми наркотиками? Стоит нам куда-нибудь поехать, как тебя тут же тянет назад колодца». «Заткнись!» — голос у нее был злой и хриплый. «И заруби себе на носу. Здесь я делаю то, что мне нравится». «Никто и не спорит. Только держи их при себе, раз уж обойтись не можешь. Теперь из-за тебя весь день полетел к черту». «Говорила я или нет, чтобы ты заткнулся?» «Я слышал. Ты все время говоришь одно и то же. Мне это надоело». Она засмеялась. «Неужели? Ну и что ты собираешься сделать?» После продолжительной паузы он сказал. «Кто этот малый, у которого ты берешь деньги? Он меня беспокоит. Кто он тебе?» «Никто. Он должен мне деньги и поэтому платит. И хватит о нем, понял?» «Как получилось, детка, что он тебе должен?» «Вот что, если ты не замолчишь, можешь проваливать отсюда, слышал?» «Подожди минутку». Голос у него сделался твердым. «У меня и без того неприятностей хватает. Говорю тебе, этот малый меня беспокоит. По-моему, ты его шантажируешь, и мне это не нравится». «Вот как?» — в ее голосе зазвучала издевка. «А воровать тебе нравится, да? Старика отреснуть по башке и вытащить у него деньги тебе нравится, верно?» «Брось! Если меня поймают, я сяду на год, а шантаж... тебе впаяют 10 лет!» «При чем здесь шантаж? Говорю тебе, он должен мне деньги». «Если бы я знал, детка, что ты его шантажируешь, я бы с тобой расстался». «Ты расстался со мной? Ну, умора! Смотри, Эд, не зарывайся! Я и сама пугать умею. Что мне помешает позвонить в полицию и сказать, где тебя найти? Нет уж, ты со мной не расстанешься». Наступила долгая пауза. Тишину нарушало лишь тиканье часов. Затем Вазари с тревогой сказал: «После укола ты всегда фантазируешь. Ладно, забудем об этом. В конце концов, ты знаешь, что делаешь. Ведь ты не стала бы заниматься шантажом, верно?» «Я не фантазирую», — огрызнулась она. «Если тебе не нравится, как я живу, можешь проваливать. Я без тебя обойдусь, а вот ты без меня — черта с два». «Все-таки этот парень меня беспокоит». Теперь голос у него был нерешительный. «Он дает тебе много денег, так ведь? Как получилось, что он тебе столько должен?» «Хватит о нем. Ты слышал, что я сказала? Не нравится, катись отсюда». «Я не хочу уходить, детка. Я люблю тебя. И мне все нравится, пока я уверен, что мы не влипнем из-за тебя в какую-нибудь историю». «Не будет никакой истории. Подойди и поцелуй меня». «Ты уверена, что не будет? Этот парень, подойди и поцелуй меня». В ее голосе слышалось нетерпение. Я бесшумно открыл дверь и шагнул в коридор. Пройдя в кухню, я отомкнул дверь, которая выходила на веранду, тихо прикрыл ее за собой и припустил в свое убежище в дюнах. Я лежал в песчаном окопе и наблюдал за бунгало. Они вышли только в 17:00 и сразу сели в понтяк. Когда они скрылись из виду, я поднялся на ноги. Ну что ж, по крайней мере, пистолет у меня. И теперь я знал, что Вазари не участвует в шантаже. Все шансы были за то, что она никому обо мне не рассказывала. Я знал также, что Уилбур вышел из тюрьмы и охотится за ней. Моя задача упрощалась. Если бы мне удалось найти Уилбора и сказать ему, где находится Рима, он бы прикончил ее, избавив меня от этой необходимости. Но трудности оставались. А что, если она запаникует и скроется? обнаружив пропажу пистолета. Я решил, что вряд ли она что-нибудь заметит. Надо было еще узнать, долго ли она собирается жить в бунгало. Возможно, потребуется время, чтобы найти Уилбура. А найдя, я должен быть уверен, что она все еще живет в бунгало. Вернувшись в гостиницу, я позвонил самому крупному в городе агентству по недвижимости. Назвал адрес бунгало и спросил, можно ли его снять. Он ответил, что бунгало уже снято и освободится только через 6 месяцев. Я сказал, что загляну в следующий раз, когда буду в этих местах. Возможно, он порекомендует мне что-нибудь еще. Затем я поблагодарил его и повесил трубку. Значит, если Рима не хватится пистолета, она никуда не уедет. Теперь я должен найти Уилбура. Я позвонил в клинику и справился о состоянии Сариты. Сестра сказала, что она поправляется, и я могу не волноваться. Я сообщил ей, что должен ехать в Сан-Франциско, и позже дам знать, как со мной связаться. Потом я расплатился за гостиницу, вернул в гараж Студебекер и вылетел в Сан-Франциско. Все, что я знал, это имя женщины, которая видела Уилбура, и ее адрес. Но если мне маломальски повезет, хватит и этого. Я попросил водителя такси отвезти меня в гостиницу в районе Эшби-авеню. Он сказал, что на самой Эшби-авеню есть 3 гостиницы. И если бы ему пришлось выбирать, он бы предпочел остановиться в Рузвельте. Туда мы и поехали. Устроившись в гостинице, я вышел на улицу и отправился на разведку. Касл Армс оказался большим многоквартирным домом, который видывал лучшие времена. Окинув взглядом облупившийся фасад с потускневшим бронзовым орнаментом, я заметил привратника, который прохлаждался у главного входа. Это был плюгавый малый в потрепанной форменной одежде, забывший в тот день побриться. Такие берут доллар, не задавая лишних вопросов. Полчаса я бродил по улицам, пока не наткнулся на одно из тех заведений, где в присутствии заказчика выполняют мелкие печатные работы. Я заказал несколько визитных карточек с таким текстом. Х. Мастерс. Страховой и финансовый инспектор. Городское агентство. Сан-Франциско. Мне сказали, что заказ будет готов через час. Я зашел в соседнее кафе, прочитал вечернюю газету и выпил пару чашек кофе. Затем получил карточки и незадолго до 9 вошел в вестибюль Castle Arms. Ни за конторкой, ни у лифта никого не было. Маленькая стрелка на стене, указывающая на лестницу подвальное помещение, подсказала мне, где искать привратника. Я спустился по лестнице и постучал в дверь. Она тут же отворилась, и человек в потрепанной форме, которого я уже видел у подъезда, смерил меня подозрительным взглядом. «Можно купить несколько минут вашего времени?» — спросил я, сунув ему свою визитную карточку. Он взял карточку, посмотрел на нее и отдал обратно. «Что вам нужно?» «Мне нужны кое-какие сведения. Могу ли я купить их у вас?» Увидев у меня в руке 5-долларовую бумажку, он вмиг проникся благожелательностью. «Конечно, мистер», — сказал он. «Выкладывайте, что вас интересует?» Я вошел в каморку, которая служила чем-то вроде конторы. Он уселся на единственный стул. Я отодвинул в сторону пару метелок, поставил ведро на пол и освободил себе место на пустом деревянном ящике. «Сведения о женщине, которая здесь живет», — сказал я. Вытащив из кармана 5-долларовую бумажку, я сложил ее и держал у него на виду. Он посмотрел на нее алчными глазами. «Она живет в квартире 234. «Вы говорите о Клэр Симс?» «Именно о ней. Кто она? Чем зарабатывает себе на жизнь?» Я дал ему купюру, которую он поспешно запихнул в карман брюк. «Она танцует стриптиз в клубе «Гэтсби» на бульваре МакАртура», — сказал он. У нас от нее сплошные неприятности. По-моему, она наркоманка. Иной раз ведет себя будто чокнутая. Администрация дома предупредила ее, что она будет выселена, если не изменит своего поведения. Значит, репутация у нее неважная. Хуже некуда, сказал он, пожав плечами. Если вы намерены поговорить с ней, будьте осторожны. Нрав у нее крутой. Мне незачем с ней разговаривать, сказал я, поднимаясь на ноги. С такими, как она, я не хочу иметь никаких дел. Я пожал ему руку, поблагодарил за помощь и ушел. В гостинице я переоделся, затем взял такси до клуба «Гэтсби». Ничего особенного в нем не было. Такой клуб вы найдете в любом большом городе. Он неизменно ютится в подвале. В нем неизменно служит вышибалой бывший боксер. В нем неизменный полумрак и маленький бар прямо в холле, где неизменно околачиваются вульгарные шлюхи с пышным бюстом, ждущие приглашения к выпивке и готовые после этого лечь с вами в постель за $3, если не смогут выторговать больше. Я уплатил $5 за вход, расписался в книге за мастерса и вошел в ресторан. Ко мне подошла стройная девушка в облегающем вечернем платье, которая наводила на мысль о полном отсутствии других принадлежностей туалета. У нее были черные волосы, падающие на плечи, и серо-голубые глаза, смотревшие на меня деловитым, зазывным взглядом. Она спросила, можно ли ей сесть за мой стол. Я сказал, что пока нет, но попозже я ее приглашу. Она грустно улыбнулась и отошла от стола, делая отрицательные жесты головой пятерым другим незанятым девушкам, которые смотрели на меня жадными глазами. Я равнодушно поужинал и еще более равнодушно посмотрел шоу. Клэр Симс исполнила стриптиз. Это была высокая блондинка с непомерно развитым бюстом и упомрачительными бедрами. В ее номере не было ничего, кроме обилия обнаженного тела. В начале первого, когда я уже начал подумывать, что напрасно теряю время, в дверях послышался какой-то шум, и в ресторан вошел невысокий сухопарый мужчина с темными волосами, редеющими на висках. На нем был поношенный смокинг и массивные очки в роговой оправе. Он остановился в дверях, прищелкивая пальцами и дергаясь всем телом в такт музыке. В его облике было нечто зловещее, мертвенно-бледное лицо с бескровными губами, отмеченное печатью врождения, говорило само за себя. Я узнал его с первого взгляда. Это был Уилбур.